Всем здравия! Я робот Елена. По просьбе наших радиослушателей озвучиваю статью. Письмо Анны Ярославны из города Парижа. Здравствуй, разлюбезный мой тятенька, пишет тебе, князь всея Руси, верная дочь твоя Анечка, Анна Ярославна Рюрикович, а ныне французская королева. И куды ж ты меня грешную заслал, в дырищу вонючую, во Францию, в Париж городок, будь он неладен? Ты говорил, французы умный народ, а они даже печки не знают, как начнется зима, так давай камин топить. От него копоть на весь дворец, дым на весь зал, а тепла нет ни капельки, только русскими бобрами да соболями здесь и спасаюсь. Вызвала однажды ихних каменщиков, стала объяснять, что такое печка. Чертила им чертежи, не имут науку, и все тут. Говорят, это невозможно. Я отвечаю, не поленитесь, поезжайте на Русь, у нас в каждой деревянной избе печка есть, не то что в каменных палатах. А они мне, мадам, мы не верим, чтобы в доме была каморка с огнем, и пожара не было, нет-нет. Я им поклялась. Они говорят, вы, русы, варвары, скифы, азиаты, это у вас колдовство такое. Смотрите, мадам, никому кроме нас не говорите, а то нас с вами на костре сожгут. А едят они, тятенька, знаешь что? Ты не поверишь, лягушек. У нас даже простой народ такой в рот взять постыдится, а у них герцоги с герцогинями едят, да при этом нахваливают. А еще едят котлеты. Возьмут кусок мяса, отлупят его молотком, зажарят и съедят. У них ложки византийские еще в новость, а вилок венецийских они и не видывали. Я своему супругу, королю Генриху, однажды взяла да приготовила курник. Он прямо руки облизал, анкор кричит, еще. Я ему приготовила еще. Он снова как закричит, анкор. Я ему, желудок заболит. Он спрашивает, кес-кесе, что это такое, желудок? Я ему растолковала по Клавдию Галену. Он говорит, ты чернокнижница, смотри, никому не скажи, а то папа римский нас на костре сжечь велит. В другой раз я Генриху говорю, давай научу твоих шутов Александрию ставить. Он спрашивает, а что это такое? Я говорю, история войн Александра Македонского. Муж в недоумении, а кто он такой? Ну я ему объяснила по Антисфену-младшему. А он и говорит, нет, это невероятно, один человек столько стран завоевать не может. Тогда я ему книжку показала. Он поморщился брезгливо и говорит, «Я не священник, чтобы столько читать. У нас в Европе ни один король читать не умеет. Смотри, кому не покажи, а то мои герцоги с графами быстро тебя кинжалами заколют. Вот такая жизнь тут, тятенька». А еще приезжали к нам арабы-сарацины. Никто, кроме меня, сарацинской молвою не говорит. Пришлось королеве-переводчицей стать. Аж на герцоги с графами зубами скрипели. Да этого-то я не боюсь, мои варяги всегда со мной. Засим кланяюсь тебе прощевательно, будучи верная дочь твоя Анна Ярославна Рюрикович, а по мужу Анна Регина Франкорум. Вы слушали статью «Письмо Анны Ярославны из города Парижа». Текст читала робот Елена. Желаю всем добра.